Глава 10. Тот, кто выносит приговор. «А ты точно уверен, что нам стоит прямо сейчас вламываться в дом?» С сомнением посмотрел на меня Вернон. «Это может не лучшим образом сказаться на наших отношениях с нанимателем». «Ты хочешь с этими алкашами до утра нянчиться?» Я кивнул на свиных воров, спеленутых и аккуратно сложенных возле двери дома старосты. «Я вот как-то не очень...» «Я тоже», – прогудел Тур. «В конце концов, он мог бы сам отнестись к нам с уважением, если хочет уважения в ответ». Тут я был с ним отчасти не согласен. При взятии контракта мы повели себя как откровенные мудаки, пытаясь показаться серьезными ребятами, за что и огребли. Но это не значит, что мы не можем отплатить нанимателю его же собственной монетой. Тем более, что в контракте четко и ясно было прописано. В случае поимки воров они должны быть немедленно доставлены к старосте. «Тогда пошли», – бросил я, открывая дверь. «Быстрее начнем, быстрее закончим. И в этот раз, если и будем брать работу, то уже посерьезнее». Дверь открылась от одного легкого нажатия. На ночь ее, как ни странно, не запирали. Зря. В доме довольно много ценного, а учитывая нищету и голод среди местного населения, либо староста был очень уважаемым человеком, у которого никто не рискнул бы воровать, либо за дверью потенциальных грабителей ждал вооруженный отряд, который защитил бы его богатство куда лучше замков и засовов. Внутри царил полумрак. Горели лишь две жировые лампадки у лестницы на второй этаж. Ну, как горели. Еле коптили, едва освещая коридор. Слуги нигде видно не было. Охраны тоже. «Что-то мне это не нравится», – проворчал Тур, вваливаясь внутрь. Одного из пьянчуг он держал на плече, второго волок за ногу. «Никто не встречает. Подозрительно». «Может, слуга просто спать пошел? Должен же он когда-то отдыхать», – предположил я, но все равно на всякий случай достал фальшион. Вернон, не говоря ни слова, поудобнее перехватил свой топор. Лишь Барт неуверенно переминался с ноги на ногу, не зная, что делать. «Роберт, на тебе вход. Если увидишь кого-то подозрительного, идущего к ратуше, дай нам знать. Вернон, со мной, Тур. Присмотри пока за нашими пленниками и за... Ты меня понял», – скомандовал я, осторожно продвигаясь вглубь помещения. «Зараза, сюда бы фонарик или на худой конец какой-нибудь факел, но ни того, ни другого у нас под рукой, к сожалению, не было». «Я тоже тебя понял», – скривился Барт, – «не дурак». «Это хорошо», – кивнул я. «Вернон, идем». Мы принялись медленно и осторожно пробираться вглубь старого и весьма просторного дома. Ничего подозрительного пока по пути не попадалось. Ковры, устилавшие пол, на первый взгляд были чистыми. Ни потертости, ни грязи, ни отпечатков ботинок. Словно всего пару часов назад их кто-то хорошенько вычистил и постелил на место. Разгрома или следов борьбы тоже не было видно. Даже из ценного на первый взгляд ничего не уперли. Но чуйка все равно продолжала нашептывать, мол, здесь что-то не так. Не оставляют в такие времена дверь открытой, а дом без охраны. Лестница, ведущая наверх, была довольно крутой и узкой. Дерьмо. Нам бы не помешал сейчас лук или какой-нибудь простенький самострел. Пальнуть туда, в темноту, проверить, не прячется ли там наверху потенциальный враг, ведь если прячется, то с легкостью может сбросить нам на голову что-нибудь тяжелое. Вырубить одного и кинуться на второго. Ладно, придется оставить Вернона внизу, дабы он в случае чего хоть успел оттащить мою бессознательную тушку обратно. «Жди», – скомандовал я, – «как скажу, поднимайся». Бросил и двинулся вперед, выставив фальшон прямо перед собой. «Зараза, как же сейчас не хватает щита! Жаль, что пришлось оставить его в деревне, но ничего не попишешь. Придется пока обходиться тем, что имеем». Вопреки моим ожиданиям, наверху никого не оказалось, лишь еще одна полуприкрытая дверь. Немного помедлив и подождав, когда поднимется Вернон, я резким движением распахнул ее, распахнул и уставился в широко раскрытые от удивления глаза старосты. Его отрезанная голова лежала на большом серебряном блюде, стоявшем прямо посреди стола. Убитый служка валялся рядом на ковре, лицом вниз. Судя по огромной темной кляксе, расползшейся вокруг его шеи, с ним не стали церемониться и просто перерезали горло. «Ох, ебись оно все конем!» – выдохнул Вернон, заходя вслед за мной. «Вот теперь мы, похоже, действительно в дерьме по уши». Спорить с ним было трудно. Ситуация, мягко говоря, неприятная. Очень неприятная. Наследили мы тут изрядно, а значит, стали первыми и главными подозреваемыми. Свиное дерьмо, осыпавшееся с наших ботинок, грязь на коврах, двое алкашей, которые наверняка при первой же возможности сдадут нас со всеми потрохами. Наплетут стражи с три короба, чтобы спасти свою шкуру, а те и поверят. Дело осложнялось еще и тем, что помимо них нас видел еще и владелец свинарника, которому мы отчитались перед тем, как пойти к старости. Он тоже прекрасно понимал, куда мы направляемся, и при первом же опросе свидетелей наверняка вывалит стражи эту информацию. Интересная картинка у них получится в итоге, и до боли логичная. Отряд головорезов не поладил с работодателем, после чего просто отчекрыжил ему башку. О том, что произойдет с нашими шеями после того, как стража придет к таким простым, но весьма закономерным выводам, я предпочел не думать. «Эй, Генри!» – одернул меня Вернон. «Глянь!» Парень указал на странной формы кляп, воткнутый в пасть старости. При ближайшем рассмотрении, правда, выяснилось, что это вовсе не кляп, а небольшой кожаный мешочек наподобие того кошеля, что висел у меня на поясе. «Погоди-ка», – кивнул ему я, подходя ближе и доставая из-за пояса кинжал. Трогать голову руками без крайней нужды не хотелось. Все-таки к такой бескомпромиссной жестокости этого мира я еще не привык. Сейчас поглядим, что тут у нас. Кинжал легко подцепил и перерезал ветхую тесемку, стягивавшую кошель. На залитое кровью блюдо с тихим звоном выпали несколько железных монет. На каждой из них красовалась оскаленная волчья пасть. «Вот дерьмо!» – сплюнул Вернон. «Мало нам было убитого старосты, теперь еще и эти подтянулись. Похоже, защищая барда, мы втравили старосту в конфликт с этими твоими дружками». Парень щелкнул пальцами, радуясь внезапной догадке. «Убили их людей на его территории. Он не смог выдать им убийцы и объяснить происходящее, после чего лидеры местной стаи решили, что староста этих самых убийц покрывает. Правда, это никак не облегчает наше положение. Скорее, даже ухудшает его». А вот тут лекарь был в корне неправ. Охотники, которые хотели меня убить, сами дали нам возможность выпутаться из сложившейся передряги, оставив этот кошелек. «Зови Тура, и пусть прихватит двоих засранцев, которых мы поймали», – процедил я, пытаясь вытереть ботинки о мягкий ворс ковра, чтобы потом не слишком сильно следить. Вытер, начал осторожно осматривать кабинет. Где-то тут должен быть мешочек с приготовленной для нас платой или тело старосты, с которого можно снять кошель или ключ от какого-нибудь сундука, который вполне вероятно мог находиться в его личных покоях. «Зачем?» – удивленно уставился на меня Вернон. «Узнаешь», – покачал головой я. Детали плана раньше времени раскрывать не хотелось. Слишком уж жестоким он был, но как выпутаться иначе, я просто не знал. Спорить парень не стал, молча отправился за здоровяком, а я щелчком пальцев зажег несколько масляных лампадок, развешанных по стенам, принялся рыскать по комнате. Тело старосты нашлось быстро, оно лежало прямо за столом, где его, похоже, и обезглавили. Кошелька при нем не было, зато нашлась связка ключей, прикрепленных к поясу. С ней пришлось помучиться. Разрезать ремень было нельзя, а залитая кровью крепление скользило в пальцах и никак не хотело поддаваться. Сундук, отпираемый одним из ключей, тоже нашелся довольно быстро. Небольшая, окованная железом шкатулка, стояла на одной из многочисленных полок. Денег там было не особо много, в основном всякая мелочевка вроде железных и медных альдингов, но сумму, причитающуюся нам по контракту, наскрести удалось. Заперев шкатулку и аккуратно поставив ее на место, я вновь склонился над трупом старосты, чтобы повесить обратно на пояс связку ключей. В таком положении и застали меня Тур с Верноном. «Генри!» – кашлянул здоровяк, внимательно оглядев комнату. «Я, конечно, понимаю, что староста тебе не понравился, но все же мне кажется, что это уже немного перебор. Хватило бы и фингала под глазом». «Очень смешно», – сплюнул я, поднимаясь на ноги и думая, что делать с контрактом. «Зараза! Жаль не спросить у настоящих наемников, как оно происходит. Просто получают деньги, а пергамент потом идет на подтирку, или на нее ставится какая-то печать, и она хранится еще некоторое время у отряда, а может и вовсе у старосты. Да, похоже, придется действовать наугад. Пленников притащили?» «Угу», – пророкотал Тур. «Правда, пока непонятно, на кой ляд. Отдавать-то их все равно теперь некому». «Сейчас поймешь», – кивнул я. «Значит, дело обстояло так. Когда мы пришли сюда, нас на пороге встретил служка и отвел к старости. Тот поручил ему присматривать за пленниками, а сам рассчитался с нами и закрыл контракт. После мы спустились и благополучно вышли, прикрыв за собой дверь в надежде, что они сами додумаются ее захлопнуть. Но староста был слишком занят пленниками, а у служки не хватило на это ума. В результате в дом проникли люди из местной волчьей стаи. Я указал на лежащие на блюде монеты. Отрезали старости голову, а служку и пленников просто прирезали, как ненужных свидетелей. Мы об этом, естественно, знать ничего не знаем. И вообще, получив плату, отправились спать, ибо утомились и все такое». «Погоди». Вернон замялся и покосился на пленников. Те пока еще не поняли, что происходит, потому не особо дергались. «Ты хочешь сказать, что...» «Именно это я и хочу сказать», – оборвал парня я. Вернон с Туром переглянулись. Они уже поняли, о чем шла речь. До Пьянчук пока не дошло. Но лучше им и дальше оставаться в неведении. По крайней мере, умрут быстро, пускай и довольно болезненно. «Слушай», возмущенным голосом бросил Тур. «Я, конечно, все понимаю. Положение у нас непростое, но ведь мы не убийцы и не душегубы. Когда в бою, то одно дело. Там ты защищаешь свою жизнь и жизни близких. Но когда вот так вот спеленутых, беспомощных и безоружных...» Зря он это сказал. До Пьянчук наконец дошло, какая участь их ждет. Они начали дергаться и кататься по полу, пытаясь сбросить путы. Один из них принялся остервенело жевать импровизированный кляп из грязной тряпки, тщетно надеясь вновь вернуть себе возможность говорить и орать. Действовать пришлось быстро. Я подбежал к одному из пьянчук и вырубил его точным ударом ботинка в висок. Второй почти разжевал свой кляп, но Тур в последний момент все-таки сообразил, что нужно делать, и саданул пьянчугу рукояткой своей здоровенной секиры по голове. Не хватало еще, чтобы его крики услышала вся округа. Тогда у нас точно не получится выйти сухими из воды. «Поясняю один раз», – продолжил я, дабы пресечь дальнейшую дискуссию. «Расклад очень простой. Или мы их убиваем, или их здесь пеленутыми находит городская стража или воины ордена. Мне пояснять, что будет дальше, или догадаетесь сами?» «Они на нас повесят всех собак, каких смогут», – продолжил мою мысль Вернон. «Но можно ведь их и не убивать, а попросту взять с собой. Как все уляжется, отпустим». «Не выйдет», – жестко отрезал я. «Отряд вооруженных бойцов сам по себе привлекает внимание. А если с ними будут еще и двое пленных, это точно вызовет вопросы у ближайшего патруля. А дальше допрос, и снова все собаки вешаются на нас. К тому же владелец свинарника знал, что мы повели к старости двух пленных. Если их не найдут тут, к нам возникнут очень большие вопросы. Говоря простым языком, или они, или мы. Выбирайте. В комнате повисла напряженная глухая тишина. Вернон и Тур то переглядывались между собой, то сверлили меня испуганными и растерянными взглядами. Лекарь сдался первым. «Я не могу», — с трудом выдавил из себя парень. «Тур прав. Одно дело в горячке боя, а тут... Твою мать! Неправильно это!» «Я тоже не стану», — покачал головой здоровяк. «Не хочу брать грех на душу. Боги такое не одобряют». Я почему-то даже не удивился. Видимо, подсознательно ожидал такого ответа. Впрочем, оно, наверное, и к лучшему. Виноват во всем, конечно, Барт, но его просить убить двух безоружных просто бессмысленно. Да и к тому же контракт брал я, значит, мне и марать руки. Как там было в одной книжке? Тот, кто выносит приговор, сам заносит меч. Черт бы побрал этот дарк фэнтези. Не говоря ни слова, я подошел к одному из бесчувственных пьянчуг и поудобнее перехватил кинжал. Спустя миг на горле набух алый разрез, тело забилось в предсмертных судорогах, на дорогой ковер потекла кровь. Я поднялся, молча подошел ко второму и повторил процедуру, затем обвел взглядом присутствующих. Заметно позеленевший Вернон оперся на косяк, зажав рот ладонью. Секунду помедлил и вышел из комнаты. У Тура нервы оказались чуть покрепче. Он посмотрел на одно затихшее тело, потом на второе и, наконец, перевел взгляд на меня. «Страшный ты человек, Генри», — бросил Тур. «Не хотел бы я однажды оказаться у тебя на пути», — сказал и вышел из комнаты вслед за лекарем. Я чуть задержался, пытаясь проанализировать свои ощущения. Ни угрызений совести, ни страха, ни рвотных позывов не было. Вообще ничего не было. Пустота. Словно что-то выжгло меня изнутри. Впрочем, иначе было просто нельзя. Да и когда перед тобой стоит выбор, своя собственная жизнь или жизнь чужака, не время для сантиментов и колебаний. Я еще раз окинул взглядом комнату и вышел следом. Здоровяк и Вернон уже ждали внизу, аккурат возле растерянно озирающегося Барта. «Что случилось?» – встревоженно спросил он. «Где пленники и почему у тебя...» До меня только сейчас дошло, что рука до сих пор судорожно сжимает окровавленный кинжал. «Зараза! Надо было его там убрать. Теперь еще этого остолопа посвящать в нашу маленькую тайну». Но не здесь и не сейчас. «Все в порядке», — равнодушно пожал плечами я, вытирая кинжал об одну из многочисленных занавесок. «Пленников мы передали, контракт закрыли и оплату получили. Как доберемся до дома, выдам тебе твою долю». «Но...» — снова начал Роберт, но на этот раз его уже перебил Тур. «Меньше знаешь, крепче спишь», — угрюмо бросил он, хлопнув Барда по плечу. «Поверь мне, сейчас именно тот случай». Теперь уже и до Роберта дошло, что с расспросами лучше повременить, а еще лучше не устраивать их вовсе. Последняя правда ему вряд ли была под силу, но хотя бы до утра, надеюсь, он воздержится, по крайней мере, пока Тур и Вернон не переварят ситуацию, а я не придумаю, что нам делать дальше. Вариантов остается не так много. Староста больше никому и ничего не оформит. К тому же, какое-то время за нами довольно основательно будет наблюдать городская стража или орден, или те и другие вместе взятые. Так что вариант с нелегальной работенкой Барда тоже отпадает. Придется какое-то время сидеть на жопе ровно и как можно меньше отсвечивать. Или вовсе закупиться едой, убираться в леса и ждать там, пока все не утихнет. Хотя последняя – это совсем уж крайняя мера. Обратно шли в угрюмом молчании. Парни никак не могли принять произошедшее. Барт благоразумно решил не доставать их своими расспросами, хоть было видно, что его аж распирало от любопытства. А я то и дело оглядывался по сторонам, высматривая патрули стражи или отряды гильдии убийц, прочесывавших предместья. Пока, на наше счастье, ни тех, ни других видно не было. Впрочем, это ненадолго. Уже завтра, когда найдут труп старосты, все предместья будут кишеть солдатами лорда и рыцарями ордена. Нам повезло. По пути патрулей не попалось. Да и в избе было все по-прежнему. Хотя нет, не все. Пока мы возились со свиньями, Бьянка основательно вычистила ее и даже, насколько это было возможно, привела в порядок печку, выметя из нее старые угли и очистив от сажи. Сейчас в ней уютно потрескивал огонь. Над ним висел котелок, булькая густой, ароматной похлебкой. Настроение у всех тут же заметно приподнялось. После всего того дерьма, которое с нами сегодня приключилось, тепло очага, уют чистой избы и приятный аромат похлебки, висевшей в воздухе, были как нельзя кстати. «Ух!» – шумно выдохнул Тур, усаживаясь прямо возле стены. «Наконец-то дома! А за похлебку, краса моя, я тебя вообще расцеловать готов!» «Когда отмоешься?» – игриво хихикнула Бьянка. «Ладно, мальчики, вижу, вы устали и проголодались, так что не стесняйтесь, налетайте. Не забудьте только умыться как следует. Роберт, Генри, вас это особенно касается». Парней долго уговаривать не пришлось. К котелку тут же выстроилась очередь, а вот мне кусок не лез в горло. Перед глазами все еще стояли перепуганные лица тех пьянчуг. Все-таки я еще не успел совсем уже зачерстветь, и то, что мне пришлось сделать, не прошло без последствий для психики. Тур был прав. Убить безоружных и ни в чем, кроме собственной глупости неповинных людей, это совсем не то же самое, что грохнуть врага в бою. Пусть иного выбора у меня не было, но все же. Твою ж мать! Ладно, к черту, все к черту, и совесть тоже. Успеет она мне еще мозги посношать. А пока что надо поесть, иначе эти троглодиты вычистят весь котелок без моего. Тяжелый удар, сотрясший дверь, заставил всех вздрогнуть и потянуться к оружию. За первым ударом последовал второй, а за вторым – третий. А потом с той стороны хлипкой деревянной преграды донесся хриплый окрик. «Открывайте!»